а тихо всхлипывала на Ленечкином плече. Весь день в ней пела «Павел, Павел». Может ли он полюбить ее, пусть не сейчас, но когда-нибудь? Спросить у Аси с Лилей она стеснялась. Они ее в свои вечерние разговоры не допускали. Почему? Потому что они обе красивые, а она нет. И все это вместе было то ли счастьем, то ли обидой, но только этим и были полны ее мысли, а вовсе не жидовкой. Национальность — это вообще рудимент, ненужный хвост. Она же советская, интернациональная. Но разве она могла все это сказать? Ленечка гладил ее и повторял какие-то глупые нежные слова, совсем как Мирон Давидович. «Моя кошечка, моя хрюшка». И желая разжалобить его окончательно, как отца, Дина выдала ему последнее, самое сильное объяснение своих слез. «А еще я ушибла коленку и порвала чулок». И прошептала доверчиво на ухо. «Коленку не жалко, чулок тоже не жалко, но мама на меня рассердилась». «Дура ты, Динка», — с сожалением сказал Ленечка и погладил ее по голове. «Ну и глупая же ты, Динуля, в кого же ты у нас такая дура?» На этой жизнерадостной ноте вечер закончился. Эту ночь Лиля провела в чужой постели, Ленечкиной. Впрочем, это была их с Ленечкой не первая ночь. Дина уже довольно громко посапывала, подоткнув под щеку кулачок. Во сне она выглядела толстым обиженным ребенком. Лиля с Асей лениво перешептывались. Шепот время от времени затухал, как будто они раздумывали, еще разговаривать или уже спать. И обе уже почти что засыпали, когда в дверь постучали, а затем снизу из-под двери по полу поползла записка, и послышались быстрые удаляющиеся шаги. Лиля подождала, пока Ася уснет. Ей пришлось ждать недолго, всего несколько минут. Вскочила, прочитала записку. «Срочно приходи, у меня раздвоение личности». Хихикнула и мгновенно, будто сна не было и в помине, замоталась в серый пуховый платок поверх рубашки, соорудила на всякий случай из пледа и подушки спящую под одеялом фигуру и, прикрыв за собой дверь, отправилась к раздвоившейся личности. Поеживаясь от холода, Лиля торопливо пробиралась по огромной затихшей квартире. В гостиной знакомые до малейшей детали, до каждой истертой половицы, Лиля внезапно остановилась и замерла. Ночью привычная дневная картинка сдвигается, и сейчас она как будто видела то, что было прежде — огромный зал с камином и роялем, стены, обтянутые шелками, ковры, роскошную мебель. Она представила, как выглядел утонченный избранный круг, собиравшиеся прежде в этой гостиной. Нарядные дамы и мужчины во фраках, между ними снуют лакеи, разносят сладости и чай, звучит музыка, смех, эстетские разговоры, юноши в изящных костюмах читают стихи при затененном свете ламп, а за роялем наигрывает модный романс «Петербургский дэнди». И среди всего этого Ленечка, красивый, гордый петербургский юноша-поэт. Ленечка был со всеми знаком. Всех знал, всех слушал и был общий любимец. Им невозможно не восхищаться. Он такой талантливый, необыкновенный. Ленечка весь оттуда, из этой пьянящей атмосферы музыки, поэзии, эстетской болтовни. Сейчас свернутые ковры стояли по углам, и от прежней роскоши сохранилось немного. Рояль Бехштейн, несколько нарядных столиков маркетри, горка, которую Илья Маркович называл начало Николая I, огромный комод, конец Екатерины, и витрина красного дерева Елизавета. Белоцерковский хорошо разбирался в мебели и обставлял свою гостиную не беспорядочно и не богато, а желал иметь в своем доме разные эпохи. В витрину Елизавета сгрудили все ценное, что осталось в доме. сервизы императорского завода.